бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла. Я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь во мне разбудили воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет. Особенно, когда вспомню, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение, предупреждаю вас, что это меня не огорчит немало. Трудно решить определительно. Кажется, что тут было и то, и другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним миром и с самим собою, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма их бытия, и чтобы не попалось им на глаза, все служит им содержанием для этой формы. Мало того, что они хорошо помнят свои истинные страдания, они еще неистощимы и в выдумывании небывалых. Вздумайте их утешать, они рассердятся. Покажите им причины их горестей в настоящем их свете, они оскорбятся. Помогите им бронить самих себя. Взведите на них небывалые обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки в их характере, вы польстите им и выиграете их расположение. И если вы попадете на человека недостаточно глубокого и сильного, будьте осторожны. Вы можете или оскорбить его самолюбие, так что возбудите к себе его ненависть, или убить в нем всякую уверенность в себя и возродить отчаяние. И тогда вам предстоит горькая и мучительно скучная роль утешителя и поверенного одних и тех же жалоб. Если же этот человек глубокий и сильный, не бойтесь слишком далеко зайти в нападках на него и на жизнь. У него есть лазеечка из этой западни. Я дурен, но ведь и все таковы. А вы знаете, что по пословице «при людях и смерть не страшна», и как бы вы ни представляли себе дурны, но если и лучший из людей не лучше вас, ваше самолюбие спасено. И вот почему такие люди так неистощимы в самообвинении. Оно обращается им в привычку. Обманывая других, они прежде всего обманывают себя. Истинная или ложная причина их жалоб им все равно, и желчная горесть их равно искренна и непритворна. Мало того, начиная лгать сознанием или начиная шутить, они продолжают и оканчивают искренно. Они сами не знают, когда лгут и когда говорят правду, когда слова их – вопль души или когда они – фразы. Это делается у них вместе и болезнью души, и привычкою, и безумством, и кокетничанием. Во всей выходке Печорина вы замечаете, что у него страждет самолюбие. Отчего родилось у него отчаяние? Видите ли, он узнал хорошо свет и пружины общества, стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых он так неутомимо добивался. «Какое мелкое самолюбие!» — восклицаете вы, но не торопитесь вашим приговором. Он клевещет на себя, поверьте мне, он и даром бы не взял того счастья, которому завидовал у этих других и которого добивался. Но княжне от этого было не легче. Она все приняла за наличную монету. Печорин не ошибся, сказав, что в нем два человека, в то время как один так горько жаловался ни на что, другой наблюдал и за ним, и за княжною, и вот что заметил за последнюю. В эту минуту я встретил ее глаза. В них бегали слезы. Рука ее, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали. Ей было жаль меня. Сострадание, чувство которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеяна, ни с кем не кокетничала, а это великий признак. Бедная Мэри, как систематически, с какой рассчитанной точностью ведет ее злой дух по пути погибели. Подошедшие к провалу, все дамы оставили своих кавалеров, но она не оставляла руки Печорина. Остроты тамошних денди не смешили ее. Крутизна обрыва, у которого она стояла, не пугала ее, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути она была рассеяна, грустна. «Любили ли вы?» — спросил ее Печорин. Она пристально на него посмотрела, покачала головой и снова задумалась. Казалось, что-то хотелось сказать, но она не знала, с чего начать. Грудь ее волновалась. «Не правда ли? Я была очень любезна сегодня», — сказала она при расставании с принужденной улыбкою. Печорин вместо ее ответил самому себе. Она недовольна собой. Она себя обвиняет в холодности. О, это первое главное торжество. Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть. Вот что скучно. Бедная Мэри. Между тем Вера мучилась ревностью и мучила ею Печорина. Она взяла с него слово уехать в Кисловодск и нанять себе квартиру возле того дома, верх которого она займет с мужем, а низ — княгиня Леговская, которая собирается туда еще через неделю. Вечер того же дня Печорин провел у Леговских и веселился, замечая успехи чувства в княжне. Вера все это видела и страдала. Чтобы утешить ее, он рассказал вслух историю своей любви с нею, разумеется, прикрыв все вымышленными именами. «Я, — говорит он, — так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги. Я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжною». На другой день бал в ресторации. За полчаса до бала к Печорину явился Грушницкий в полном сиянии армейского мундира. «Ты, — говорят, — эти дни ужасно волочился за моею княжною», — сказал он довольно небрежно и не глядя на Печорина. «Где нам, дуракам, чай пить?» — отвечал тот. Затем Грушницкий попросил у него духов, несмотря на замечание Печорина, что от него и так несет розовую помаду. Налил полсклянки на галстук, в носовой платок и на рукава и заключил опасением, что ему придется начинать с княжною мазурку, тогда как он не знает почти ни одной фигуры. На вопрос Печорина: «А ты звал ее на мазурку?» он отвечал, что нет, и поспешил дожидаться ее у подъезда. Разумеется, на балу бедный Грушницкий разыграл, благодаря Печорину, очень смешную роль. Княжна очень рассеянно его слушала и отвечала насмешками на его трагикомические выходки. «Нет, — говорил он, — лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием». В самом деле, «Вам шинель гораздо более к лицу», — отвечала княжна и, заметив подошедшего к ним Печорина, обратилась к нему с вопросом о его мнении об этом предмете. «Я с вами не согласен», — отвечал Печорин. «В мундире он еще моложавее. Этот злой намек на лета мальчика, который хотел бы, чтобы на его лице читали следы сильных страстей, взбесил Грушницкого. Он топнул ногою и отошел. Все остальное время он преследовал княжну, танцевал или с нею, или визави, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она уж его ненавидела». «Я этого не ожидал от тебя», — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку. «Чего?» «Ты с ней танцуешь мазурку?» — спросил он торжественным голосом. «Она мне призналась». «Ну так что ж? А разве это секрет?» «Разумеется! Я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки. Уж я отомщу. Пеняй на свою шинель или на свои эполеты. А зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься? Зачем же подавать надежды? Зачем же ты надеялся?» Печорин достиг своей цели. Грушницкий отошел от него с чем-то вроде угрозы. Это его радовало и забавило. Но что же за радость бесить доброго, пустого малого и для этого играть обдуманную роль, действовать по обдуманному плану? Что это, следствие праздности ума или мелкости души? Вот что думал об этом он сам, собираясь на бал. Я шел медленно. Мне было грустно. Неужели, — думал я, — мое единственное назначение — разрушать чужие надежды. С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта. Невольно я разыгрывал роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба? Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов или в сотруднике поставщику повестей, например, для библиотеки для чтения? Почему знать? Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками. Мы нарочно выписали это место как одну из самых характеристических черт двойственности Печорина. В самом деле, в нем два человека. Первый действует, второй смотрит на действия первого и рассуждает о них, или, лучше сказать, осуждает их, потому что они действительно достойны осуждения. Причины этого раздвоения, этой ссоры с самим собою очень глубоки, и в них же заключается противоречие между глубокостью натуры и жалкостью действий одного и того же человека. Ниже мы коснемся этих причин, а пока заметим только, что Печорин, ошибочно действуя, еще ошибочнее судит себя. Он смотрит на себя, как на человека, вполне развившегося и определившегося. Удивительно ли, что и его взгляд на человека вообще мрачен, желчен и ложен? Он как будто не знает, что есть эпоха в жизни человека, когда ему досадно. Зачем толпа пошла? Зачем на сотню пустых людей едва встретишь одного порядочного человека? Он как будто не знает, что есть такие пылкие и сильные души, которые в эту эпоху семейной жизни находят неизъяснимое наслаждение в сознании своего превосходства, мстят посредственности за ее ничтожность, вмешиваются в ее расчеты и дела, чтобы мешать ей разрушая их. Но еще более он как будто бы не знает, что для них приходит другая эпоха жизни. Результат первый, когда они или равнодушно на все смотрят, не сочувствуя добру, не оскорбляясь злом, или уверяются, что в жизни и зло необходимо, как и добро, что в армии общества человеческого рядовых всегда должно быть больше, чем офицеров. Что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость подла, потому что она подлость. И они оставляют их идти своею дорогою, если не видят от них зла или не видят возможности помешать ему, и повторяют про себя то с радостную, то с грустную улыбкою. И все то благо, все добро. Увы, как дорого достается уразумение самых простых истин. Печорин еще не знает этого, и именно потому, что думает, что все знает. Позабавившись над Грушницким, он позабавился и над княжною, хотя и совсем другим образом. Я два раза пожал ей руку, во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова. «Я дурно буду спать эту ночь», — сказала она мне, когда мазурка кончилась. «Этому виноват Грушницкий?» «О, нет!» И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку. Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть. Я возвратился в залу, очень доволен собою. С этого времени история круто поворотилась и из комической начала переходить в трагическую. Доселе Печорин сеял, теперь настает время пожинать ему плоды посеянного. Мы думаем, что в этом и должна заключаться истинная нравственность поэтического произведения, а не в пошлых сентенциях. Грушницкий, наконец, понял, что он одурачен. Но вместо того, чтобы в самом себе увидеть причину своего позора, он увидел ее в Печорине. К нему пристал драгунский капитан и все другие, которых оскорбляло превосходство Печорина, и против Печорина начала составляться враждебная партия. Но он не испугался, а обрадовался этому, увидев новую пищу для своей праздной деятельности. «Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов. Вот что я называю жизнью». «Ошибочное название», — восклицаете вы. И мы согласны с вами. Но сила всегда остается силою и всегда будет полна поэзии, всегда будет восхищать и удивлять вас, хотя бы она действовала и деревянным мечом вместо булатного. Есть люди, в руках которых и простая палка опаснее, чем у иных шпага. Печорин из таких людей. На другой день Вера уехала с мужем в Кисловодск. Печорин винит ее самое в причине ее жалоб на него. Она отказывает ему в свидании наедине. «Авось, — говорит он, — ревность сделает то, чего не могли мои просьбы». Вечером он заходил к Лиговским и не видал княжны. Она больна. Возвратясь домой, он заметил, что ему чего-то недостает. «Я не видал ее. Она больна. Уж не влюбился ли я в самом деле? Какой вздор! Видите ли, как увлекательна эта игра и увлечение! как легко, увлекая других, увлечься и самому. Как ни старается Печорин выставить себя холодным обольстителем, без всякой цели, но от нечего делать, однако для нас его холодность очень подозрительная. Конечно, это еще не любовь, но ведь трудно разбирать и различать свои ощущения. Собственное сердце всякого есть самый извилистый, самый темный лабиринт. На другой день он застал ее одну. Она была бледна и задумчива. «Вы на меня сердитесь?» Она заплакала и закрыла лицо руками. «Что с вами?» «Вы меня не уважаете», — отвечала она. Он ей сказал что-то вроде извинения и тщеславной загадки насчет своего характера и вышел. Он, уходя, слышал, как она плакала. «Бедная девушка!» Стрела так глубоко вошла в ее сердце, что дело не может кончиться хорошо. В тот же день Печорин узнал от Вернера, что ходят слухи, будто он женится на княжне. Наконец действие переносится в Кисловодск. Однажды многочисленная кавалькада отправилась смотреть кольцо, скалу, образующую ворота, в верстах в трех от Кисловодска. Когда на возвратном пути переезжали через Подкумок, у княжны закружилась голова от того, что она смотрела в воду. «Мне дурно», — проговорила она слабым голосом. Печорин обвил рукою ее гибкий стан, щека ее почти касалась его щеки, от нее веяло пламенем. «Что вы со мною делаете, Боже мой?» — говорила она, но он не обращал внимания на ее слова, и губы его коснулись ее щеки. Выехав на берег, все пустились рысью, княжна приостановила свою лошадь, и они опять поехали позади всех. После долгого молчания, умышленного со стороны Печорина, она, наконец, сказала голосом, в котором были слезы: «Или вы меня презираете, или очень любите. Может быть, вы хотите посмеяться надо мною, возмутить мою душу и потом оставить. Это было бы так подло, так низко, что одно предположение...» «О нет, не правда ли?» — прибавила она голосом нежной доверенности. «Не правда ли? Во мне нет ничего такого, чтобы исключало уважение. Ваш дерзкий поступок, я должна вам его простить, потому что позволила. Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос». В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся. К счастью, начинало смеркаться. Я ничего не отвечал. «Вы молчите», — продолжала она. «Вы, может быть, хотите, чтобы я первая сказала вам, что я вас люблю?» Я молчал. «Хотите ли этого?» — продолжала она, быстро оборотясь ко мне. В решительности ее взора и голоса было что-то страшное. «Зачем?» — отвечал я, пожав плечами. Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой опасной дороге. Это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное, на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость, и княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку. А у дочки просто нервический припадок. Она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира, а еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия. Что такое вся эта сцена. Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства, но последние черты ее мы решительно не понимаем. Она кажется нам преувеличением, умышленную клеветою на самого себя, чертою изысканную, натянутую. Словом, нам кажется, что здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного. И если мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно. Состояние противоречия с самим собою необходимо условливает большую или меньшую изысканность и натянутость в положениях. Возвращаясь домой, Слободкую Печорин услышал из одного дома нестройный говор и шумные крики. Он слез с коня и стал подслушивать. Говорили о нем. «Драгунский капитан кричал, что его надо проучить, что эти петербургские слетки зазнаются, пока их не ударишь по носу, что Печорин думает, что он только один и жил в свете от того, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги, и что он должен быть трус». Грушницкий подтвердил достоверность последнего предположения. Выдумав какое-то происшествие, в котором будто бы Печорин сыграл перед ним не слишком выгодную для своей чести роль. Почтенная компания поджигает Грушницкого, имя княжны упоминается. Впрочем, драгунский капитан хочет только позабавиться над Печориным, заставив его обнаружить свою трусость. Он предполагает Грушницкому вызвать его на дуэль, а себе предоставляет поставить их в шести шагах и в пистолеты не положить пуль. Я с трепетом ждал ответа Грушницкого. Холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился бы ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо. Я согласен». Поутру Печорин встретил княжну у колодца. Это свидание было страшную развязкою пустой и ничтожной драмы, которая предшествовала другой драме, не менее пустой и ничтожной в сущности, но еще с более страшной развязкою. «Вы больны?» — сказала она, пристально посмотрев на меня. «Я не спал ночь. И я также. Я вас обвиняла, может быть, напрасно. Но объяснитесь, я могу вам простить все. Все ли? Все. Только говорите правду, только скорее. Видите ли, я много думал, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных? Это ничего, когда они узнают». Ее голос задрожал. «Я их упрошу. Или ваше собственное положение. Но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. И отвечайте скорее, сжальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли?» Она схватила меня за руку. Княгиня шла впереди нас с мужем Верой и ничего не видела. Но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия. «Я вам скажу всю истину», — отвечал я княжне. «Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю». Ее губы слегка побледнели. «Оставьте меня», — сказала она едва внятно. Я пожал плечами, повернулся и ушел.